Глава 22. И вот так начался роман Адели с Джеком Маллоем. Она этим не гордилась. И оправдать его не могла, разве только сказать, что этот роман подхватил ее и унес, и она практически ничего не решала. Звучало это нелепо, но Адель чувствовала, что этому суждено было произойти, что Джек был послан ей, чтобы переменить ее жизнь и мироощущение, и она не могла этому помешать. Условия были ясными. Адель знала, что она одна из многих женщин, которым он изменял. Джек носил свою неверность как почетный знак, однако был настолько обезоруживающе открытым и честным в данном отношении, что она не могла его осуждать. Открытость и честность со всеми, кроме жены, конечно, которую он вознес на пьедестал. Он никогда не скомпрометировал бы свой брак. У него и в мыслях не было покинуть Розамунду. У всех Джек был во временном пользовании. Своим возлюбленным он никогда ничего не обещал. Также, сознавала Адель, он был трусом. Ему нравилось его положение в обществе, его дом, социальный статус Розамунды и, разумеется, фамильные деньги. Он никогда не променял бы налаженную жизнь на свои похождения. Адель по глупости приняла его условия. Ведь она не собиралась бросать Уильяма. Ей тоже нравилась надежность, ее положение жены-врача. Но, по-видимому, не скука, ругала она себя. Не поэтому ли она открывала галерею? Разве этого возбуждения было мало? В те моменты, когда Адель могла рассуждать здраво, в тишине кухни, когда она пила какао с миссис Моррис, голос разума приказывал ей уйти, пока она не пострадает или, более того, не попадется. И то, и другое было в равной степени вероятно, но второе вылилось бы в катастрофу. С собственным страданием Адель справилась бы, но причинить боль Уильяму не могла. Несмотря на свои приключения, Адель сильно любила мужа. Просто в последнее время из-за его поступков она казалась себе совсем незначительной. Складывалось впечатление, что Уильям прекрасно справляется с жизнью в новой клинике при помощи своего секретаря, а миссис Моррис ухаживает за ним дома. Адель просто не понимала, где ее место, зачем она нужна. Иногда за завтраком, когда Уильям был особенно поглощен своими заботами, он смотрел сквозь нее и не слышал ни слова из того, что она ему говорила. Адель соглашалась, что прежде ее разговоры могли быть невыносимо скучны. Но положение дел изменилось теперь, когда она открыла таки галерею. И ей действительно казалось, что муж мог бы проявить хоть малейший интерес. Вместо этого он, похоже, считал, что достаточно вручить ей незаполненный бланк из чековой книжки для покрытия расходов. Ей не нужны были его деньги. Она хотела его восхищения. А Джек не скупился на похвалы и всегда был способен побудить ее к достижению все более серьезных целей. Он руководил Аделью, лепил ее, подзадоривал. Он учил ее, как отличить хорошую живопись от великой, как распознать копию или подделку, как оценить ущерб, как проверить происхождение работы. Адель входила в сложный мир, и одного хорошего чутья было недостаточно. Требовались знания и опыт. И Джеку было очень приятно иметь усердную и старательную ученицу. Он сопровождал ее на выставках и аукционах по всей стране, и в студиях художников, на вернисажах и частных просмотрах. Если бы Адель смогла этим и ограничить их отношения, они были бы совершенно оправданы. Джек был бы ее советником и ничего больше. Но свидания никогда не заканчивались в аукционном доме или торговом зале. Они неизбежно продолжались, и именно эта часть так пьянила Адель. Она не представляла, что ее разум и тело могут получать такой заряд жизненной энергии. Ей казалось, что она способна покорить мир. Но в то же время ее никогда не покидало чувство вины. Она знала, что не может равнодушно вести двойную жизнь. Как бы страстно ни хотелось Адели разделить с кем-нибудь это время, она никогда никому не рассказывала о своем романе, потому что понимала. Она не вызовет сочувствия ни в ком с маломальски твердым характером. Ее подруги придут в ужас. В их кругу измены считались просто-напросто неприличными, хотя Джек и старался убедить Адель, что люди постоянно заводят романы. И всякий раз, пытаясь дать разумное объяснение своему поведению, Адель терпела неудачу. Невозможно объяснить влечение, то, что французы называют ударом молнии. Она даже составила списки недостатков и достоинств Джека. Первый был всегда много-много длиннее второго. Но даже записанные черным по белому его грехи не могли заставить ее прекратить отношения. Она не могла жить без него и без того ощущения себя, которое он ей дарил. Напряжение, связанное с этой ситуацией, начало сказываться. Адель стала просыпаться среди ночи, не понимая, с кем она спит. У нее появились ночные кошмары, в которых она выдавала себя Уильяму. Кошмары настолько реальные, что Адель просыпалась, плача от страха. Они были не такими жуткими, как те, в которых ей снилось, что она потеряла Джека. Как это происходило, всегда было неясно. Но ее терзала мука. Ночной ужас не отступал весь следующий день. Она ходила с валившимися глазами. Эти страдания истощали. Адель очень похудела. Она ссылалась на отсутствие мальчиков, говоря Уильяму, что не ест теперь столько пирожных и печенья, как при них. Она видела, что мужа тревожит ее состояние. «Мне кажется, что эта твоя галерея становится тебе не по силам», — заметил он. «Я хочу сказать, что она еще не открыта, а ты выглядишь измученной. По-моему, ты должна взять кого-то себе в помощь или спросить себя, такая ли уж это хорошая затея». «Я справлюсь», — настаивала Адель. «Все это для меня вновь только и всего. И потом, столько хлопот. Приглядывать за рабочими, ездить на распродажи и вести в довершение всего дом». «Вести дом». Она едва ли что-то делала по дому. Уильям об этом, конечно, не узнает и не заметит. Она увеличила рабочее время миссис Моррис. Заказывала необходимое для хозяйства с доставкой на дом и больше уже не пекла сама торты и пудинги. Но это лишь обостряло ее чувство вины. Адель неоднократно принимала решение прекратить роман с Малоем. Она умная женщина. Наверняка она найдет в себе силы уйти от этого человека. Она пыталась и не один раз. «Я больше не могу так поступать», — плача, говорила она Джеку. «Тогда не поступай», — спокойно отвечал он. Для него все было только черным или белым. Все было так просто. Совести у него не было. Он никогда не мог по-настоящему понять мучения Адели. Но был очень терпелив с ней. Когда ее охватывала тревога, он задумчиво смотрел на нее. «Скажи мне, что все будет хорошо», — умоляла его Адель. «Конечно, так и будет. А почему нет?» «По миллиону причин. Потому что она может сломаться. Потому что может себя выдать. Потому что она сходила с ума из-за невозможности контролировать свои порывы, из-за своей одержимости, из-за неспособности прекратить связь с ним, хотя знает, что должна. Из-за того, что ее любовь к Джеку была извращенной, порочной, нечестной и построенной на измене. «Я жалею, что вообще встретила тебя», выдохнула она как-то ночью перед тем, как отдаться охватывающему ее экстазу. «Правда?» — улыбнулся ей Джек, прекрасно зная, что она до конца времен делала бы тот же выбор снова и снова. Это было своего рода безумие. Это была ее единственная защита. Однажды у Симоны Джек познакомил Адель с молодым человеком по имени Рэп. Он был болезненно худ и некрасив, с похожими на клешни руками, которыми он размахивал при разговоре, и глазами на выкате. Джек казался очарованным этим человеком. «Поверь мне, он прославится по-настоящему. У него удивительные работы. Между прочим...» Он посмотрел на Адель, и она поняла, что Джеку пришла идея. «Я закажу ему портрет, пока еще могу себе это позволить». Он подошел к Рэбу, и она увидела, что в течение разговора оба на нее поглядывали. Аделью овладело дурное предчувствие, подтвердившееся, когда Джек сообщил, что Рэб согласился написать ее. Она не хотела позировать. Идея эта пугала Адель, выходила за рамки приличий. «Но я хочу что-нибудь на память о тебе», — настаивал Джек. И, само собой, тщеславие Адели победило. Для получения желаемого Джек всегда мог прибегнуть к лести. Он редко делал сентиментальные жесты, поэтому Адель не отвергла этот, видя в нем знак того, что не безразлично Джеку. Студия Рэба была сущим позором. Она была просторной и холодной, и никогда еще Адель не встречала более скверного помещения. Повсюду сырость, пыль и грязь. На тарелках плесневели остатки еды. Не было приличного туалета, просто ведро, которое, как заподозрила Адель, опорожнялось редко. Она быстро договорилась в кафе по соседству о пользовании их удобствами. Рэб указал на обитую зеленым бархатом кушетку. Адель скованно присела на край, не зная, кто на ней до этого сидел и чем занимался. Художник уставился на Адель. «Голая!» — сказал он. «Вы нужны мне голой!» «Совершенно исключено!» — отрезала Адель. «Она не разденется для своего портрета!» Он швырнул кофейную чашку в другой конец студии. Чашка ударилась о стену. Кофе стекал на пол. «Вы попусту тратите свое время!» — заявил он обвиняющим тоном. «Я выделил на это 2 недели! Мне нужны эти проклятые деньги! Я не пишу одетых женщин, смысла нет!» Адель не знала, что сказать. Она видела, что художник в ярости. Также она поняла, что ее обманули, что Джек не стал говорить ей об этой части сделки, поскольку знал, что она откажется. «Или вы раздеваетесь, или оплачиваете мне потерянное время. Мне все равно что!» Запустив руку под джемпер, Рэп стал лихорадочно чесаться. «У него наверняка блохи», — подумала Адель. Ей захотелось как можно скорее покинуть студию. Затем за спиной у художника она увидела полотно. Наверное, самую последнюю работу Рэба. Картина изображала молодую девушку, вытиравшую полотенцем ступни ног. Картина была восхитительна. Кожа девушки светилась, ее красота блистала на холсте. Картина была живой и чувственной, и в то же время приличной. Все, что требуется от хорошей ногой натуры. Адель ахнула и подошла рассмотреть картину поближе. «Она великолепна», — сказала Адель Рэбу, который сердито смотрел на нее. «Так вы решились или нет?» — потребовал он ответа. Адель колебалась. Снова повернулась к картине. Теперь она видела, что разглядел в Рэбе Джек. Художник был необыкновенно талантлив. Его работы далеко превосходили просто талант. Адель почувствовала, что если не станет ему позировать, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. На ее глазах вершилась история. Она вернулась к кушетке со словами «Я разденусь». Принялась расстегивать платье. Рэб пристально на нее посмотрел. «Верное решение», — только и произнес он. Погрузившись в работу, Рэб сделался менее вспыльчивым. И Адель привыкла раздеваться и ложиться, распростершись на кушетке, словно ненасытная куртизанка. Единственное, что смущало ее, — это взгляды Рэба, когда все они бывали у Симоны. Адели не хотелось думать о том, какие мысли крутятся у него в голове. В студии он рассматривал ее как объект, а не человеческое существо, и держался совсем бесстрастно. Поэтому Адель никогда не боялась. Но у Симоны он следил за ней, как ястреб. Только когда работа над картиной близилась к завершению, Адель узнала, чем она так его притягивала. «Знаете, «Джек вас любит», — вдруг сказал ей Рэп. «Когда вы не видите, он не сводит с вас глаз. Я знаю, вы считаете, что ему все равно, но мне кажется, вы его не знаете». Адель уже открыла рот, чтобы сказать, что это его нисколько не касается, но Рэп взмахом руки помешал ей. «Вы для него очень важны. Никогда об этом не забывайте. Вы для него важнее, чем он для вас». Адель закрыла рот в большом смущении. Она спрашивала себя, правда ли сказанное Рэбом, не проник ли он в душу Джека глубже, чем когда-либо удавалось ей. Она знала, что Джек ее обожает, конечно, знала, но у нее никогда не было ощущения, что он ставит ее выше других своих подруг. Она по-прежнему ненавидела себя за продолжение их романа, за то, что позволяет ему пользоваться ее слабостью, но она пристрастилась к нему и его миру, и к той себе, которой он ее сделал. Она точно поняла, кто она и кем стала, когда наконец увидела законченную картину. В тот день ей исполнилось 33 года. Уильям подарил ей открытку и незаполненный чек. «Купи себе что-нибудь красивое», — сказал он. Ей захотелось разорвать чек и бросить ему в лицо. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь со мной своим равнодушием, своим покровительством?» Готова была крикнуть Адель. Какое лукавство с ее стороны, думала она потом, переложить вину на Уильяма. Она имела то, чего страстно желали столь многие женщины ее поколения — независимость и свободу действий. Неужели это настолько повредило ее жизни, что она ведет себя так, как ведет? Отвращение Адели к себе длилось ровно до того момента, когда Джек преподнес ей картину Рэба. Она ждала Адель в его квартире, поставленной на мольберт. Полотно вставили в покрытую густой резьбой раму из светлого дерева и перевязали красной лентой из органзы. На бронзовой табличке, укрепленной внизу на раме, было выгравировано «Возлюбленная» Рэбен Зил. Это была Адель, вне всякого сомнения. Но Адель, которую сама она никогда не видела, глядя на себя в зеркало. Адель, которую никогда не видел и Уильям. Она всегда позировала для Рэба, лежа на боку, одна рука закинута за голову, другая прикрывает тело, якобы из скромности. Однако художник каким-то образом поймал ее состояние после близости с мужчиной, показал женщину, все еще пребывающую в истоме, которую приносит только близость с любовью всей жизни. Это было примитивно и потрясающе, и выдавало с головой. Рассматривая картину отчасти с гордостью, отчасти с ужасом, Адель догадалась, почему Рэп пристально следил за ней у Симоны. Он не хотел писать женщину, которую она демонстрировала ему, лежа на кушетке. Он хотел увидеть другую сторону ее натуры. Адель, которая вела опасную жизнь, Адель, которая светилась изнутри, когда находилась рядом со своим любовником. И он уловил это, и более того, ее никто не должен видеть, ахнула Адель, и никто не увидит. Если кому-то понадобится свидетельство ее неверности, это было бы явное доказательство. Картина очень беспокоила Адель, словно некое предзнаменование. До тех пор, пока она существовала, ее репутации и браку грозила опасность. «Я буду хранить ее для тебя здесь», — пообещал Джек. «Ее никто, кроме меня, не увидит». «И всех остальных, кого ты сюда приведешь». Он предостерегающе взглянул на Адель, как бы говоря, что она перешла запретную черту. «Я поверну ее к стене». Если он хотел таким образом успокоить Адель, то ошибся. Она заметила, что нет на земле женщины, которая не захотела бы посмотреть, что изображено на полотне. Тогда Джек начал злиться. «Нам придется рискнуть. В любом случае она твоя, делай с ней, что пожелаешь. А если когда-нибудь захочешь забрать ее, только попроси». Адель знала, что он говорит правду. Несмотря на все свои недостатки, Джейк обладал определенным кодексом чести, который не нарушал. Он сохранит для нее картину до конца времен или пока она не попросит ее, что случится раньше. Вскоре после написания картины отношения между Джеком и Аделью стали портиться. Она поняла, что медовый месяц закончился, что она не в силах поддерживать интенсивность и напряжение их романа. Отношения были очень яркими, а она крайне эмоциональной, в отличие от Джека, которого считала хладнокровным. Она понимала, что у него, вероятно, есть другие женщины, но он настаивал, что даже если это и так, его чувства к Аделе от этого не страдали. Она была особенной. «Недостаточно особенной, чтобы быть особенной», — возражала Адель. «Ты не можешь требовать верности от отношений, построенных на неверности», — парировал он. И как она могла спорить? Она знала, что если слишком протестовать, он заставит ее умолкнуть. Джек терпеть не мог сцен, обвинений и жалоб. И Адель с этим мирилась, потому что потерять Джека было выше ее сил. Хотя иногда, в наиболее трезвые моменты, Адель хотела, чтобы Джек оттолкнул ее, и она могла уйти сама. Если его поведение станет неприемлемым, тогда, возможно, она найдет в себе силы. Это был только вопрос времени. Однажды днем они пошли к нему после позднего ланча. Адель собиралась вернуться домой поездом, но до ее ухода они еще могли провести час или около того в постели. Джек открыл квартиру, и Адель прошла на кухню, чтобы приготовить чай. Кое-что в их отношениях до ужаса напоминало семейную жизнь. Адель даже держала на кухне запас своего любимого имбирного печенья. Из спальни донесся гортанный вскрик, и Адель бросилась туда. На кровати лежала девушка. Повсюду была кровь. На полу, на простынях, на ее одежде. Адель подошла ближе и узнала ее. Это была Миранда, та девушка, которая лежала на пороге, когда Адель впервые пришла к Симоне. Она была избалованной, юной, денег у которой было больше, чем рассудительности. Ее привлекала декадентская атмосфера этого клуба. Она проводила время у Симоны, выпивая, куря сигареты и соблазняя любого, кто согласится, включая без сомнения Джека. «Что нам делать?» — спросил побелевший Джек. Он прирос к полу. Адель была женой врача. Она, разумеется, знала, что делать, и отодвинула Джека в сторону. «Вызывай скорую помощь!» — рявкнула она. «Потом неси бинты!» «Бинты?» «Все, что за них сойдет!» Он тупо смотрел на нее. Она поняла, что толку от Джека не будет. «Не беспокойся!» Она сорвала наволочку с подушки и принялась рвать ткань. Миранда была еще жива. Веки у нее трепетали. Но невозможно было сказать, сколько времени она здесь находилась и сколько крови на самом деле потеряла. Казалось, что море. Адель сделала, что могла, туго перевязав девушке руку, чтобы остановить кровотечение. «Пожалуйста, не умирай!» — молила она. Девушка была так молода. Что толкнуло ее на такой поступок? Адель не хотела об этом думать. Она услышала, что по лестнице поднимаются работники скорой помощи. Они появились в комнате, за ними следовал перепуганный Джек. «Отличная работа!» — сказал один из них, обращаясь к Адели. «Вероятно, вы спасли ей жизнь». «Может и так», — с сомнением проговорил другой. «Она потеряла очень много крови. Вы едете с ней в больницу?» Адель колебалась. Квартира принадлежала не ей. Девушка была и чужой. Теперь Миранда находилась в надежных руках. Но Адели неприятна была мысль о том, что та поедет в больницу одна. И, возможно, умрет одна. Адель вздрогнула. «Конечно!» Ехать в машине скорой помощи было страшно. Они мчались по улицам, опасно накреняясь из стороны в сторону, завывала сирена. Адель сидела рядом с Мирандой. Ей хотелось взять девушку за руку, защитить ее, как защитила бы она своих сыновей, но медики не позволили. Ей все хотелось проверить пульс Миранды, но вмешиваться она не могла. Больница, в которую они приехали, оказалась маленькой, грязной и переполненной пациентами. Адель не представляла, в какой части Лондона они находились, а времени спросить не было. Каталку, на которой лежала Миранда, бегом повезли по тускло освещенным коридорам через несколько двустворчатых дверей. Небольшая бригада врачей поспешила навстречу, и крохотное, неподвижное тело Миранды унесли прочь на носилках. Последовавшую было за ним Адель остановила медсестра. Ее взгляд над маской был холодным и осуждающим. «Какая у нее группа крови?» — спросила она. «Простите, я понятия не имею», — ответила Адель, сообразив, что ее приняли за мать Миранды. Сестра бросила на нее неодобрительный взгляд. Адель хотела объяснить, кто она такая, что она жена врача, но никого не было рядом. Адель оставили в комнате ожидания с грязными зелеными стенами. Шло время, и она с ужасом поняла, что не попадает домой. Попросила разрешения воспользоваться телефоном. «Телефон только для врачей», — коротко ответила ей сестра. Поэтому Адель вышла на улицу и нашла телефонную кабину. «Меня сегодня задержали, да и Бренда пригласила меня на ужин и переночевать у нее», — солгала она Уильяму, благодаря Бога за алиби и неизменное отсутствие у мужа интереса к ее местонахождению. Снова и снова перечитывала Адель, как различить признаки полиомиелита, и перелистывала старые выпуски журнала «Кинозритель», ничего не запоминая. Уже почти в полночь кто-то зашел и сказал, что состояние Миранды стабильное. Она тихонько подошла к ее кровати. «Думаю, ее спасли ваши быстрые действия», — заметила другая, более благосклонная медсестра. Миранда казалась крохотной, бледной и беспомощной, ничуть не похожей на хищную распутницу, ошивавшуюся у Симоны. «Я его люблю», — сказала она Адели, когда пришла в сознание, а потом глаза у нее закатились в сторону, как будто перерезали ниточки, держащие ее глазные яблоки в глазницах. Миранде было не больше 18 лет. «Кем возомнил себя Джек, разбивая сердца совсем еще детям?» — в ярости думала Адель. Ее сердце было законной добычей. Он предупредил ее с самого начала. Она подписала контракт, прочтя все условия, написанные мелким шрифтом. Но девушка, совсем не знающая жизни. Джек не чувствовал никакого раскаяния. Когда Адель, наконец, добралась до его квартиры, хотя, судя по бледному лицу, происшествие его потрясло. «Послушай», — начал он, — «у Миранды я один из многих. Если она в меня влюбилась, то потому, что я ее не использую, не так, как некоторые из тех ублюдков, что охотятся только за ее деньгами. И ей 23 года. Вряд ли ее можно назвать ребенком». «О, значит, все в порядке, если ей 23, — возмутилась Адель. «Прекрасный возраст для того, чтобы перерезать себе вены у кого-то в спальне». «У нее неустойчивая психика. Тогда тебе не следовало заводить с ней отношения», — закричала Адель. «У меня нет с ней никаких отношений», — закричал он в ответ. «Однажды ночью я забрал ее из клуба, когда ей было плохо. Дотащил сюда и привел в чувство. Я и пальцем до нее не дотронулся». Адель могла представить, как он ее успокаивает, развращает. «В самом деле?» — он посмотрел ей в глаза. «Я не полное чудовище. Я знаю, ты обо мне невысокого мнения. Потому что ты ничего не делаешь, чтобы убедить меня в обратном». Адель раздраженно вздохнула. Джек стал оправдываться. «Я честно сказал тебе, что легко поддаюсь искушению. Но, к твоему сведению, уже некоторое время здесь никто, кроме тебя, не бывает». «Тогда почему ты позволяешь мне думать противоположное?» «Потому что я не переношу, когда на меня давят. Потому что я не доверяю себе. Потому что как только я это сказал, дальше я могу все только испортить». «Это смешно. Ты что, совершенно собой не владеешь? Нет! Не владею. Не навязывай мне свой взгляд на то, как должны себя вести люди, Адель. Мы сейчас не в Шеллоуфорде. Я не врач. И мне жаль, что ты такого низкого обо мне мнения. И иногда я недоумеваю, почему ты вообще со мной связалась. Адель посмотрела на него. Я тоже. И в тот момент она поняла, что эта связь принесла ей гораздо больше беспокойства и страданий, чем удовольствия. Адель схватилась за голову. «Я больше не могу с этим справляться, Джек! Со всем этим! Для меня это слишком!» Джек посмотрел на нее. «Никто тебя и не просил», — сказал он. Разумеется, он был прав. И с самого начала она знала, что он разобьет ей сердце. Тем не менее, бессмысленно было сожалеть, что она пошла тогда на первый ланч. Сама виновата, что не справилась с искушением, что была тщеславной, поверхностной и нуждалась во внимании, когда была счастливейшей из всех известных ей женщин. Какой извращенной стороне ее натуры понадобилось ставить под угрозу идеальный счастливый брак? Она подошла обнять Джека, но он остановил ее, подняв руки. Обидевшись, Джек мог до бесконечности разыгрывать невинно оскорбленного. Покинуть его было, конечно, легче без ласк. Прикосновение к нему всегда подрывало решимость Адели. Она оглянулась вокруг себя, словно запоминая квартиру, хотя уже знала каждый уголок, каждую полку. Лежали груды скомканные простыни, пропитанные кровью Миранды. «Что ты с ними сделаешь?» — спросила практичная до конца Адель. «Отдам в прачечную», — ответил Джек. «Там никогда не задают вопросов. И не судят». Адель вздрогнула. Это было правдой. Она его осудила. Осудила по стандартам другой половины своей натуры. Докторши, а не прелюбодейки. И она поняла, что допустила ошибку. Поняла, что для их отношений это был смертельный поцелуй. «Прости меня». Голос Адели задрожал, когда она произнесла эти слова. Она даже не знала, за что извиняется. Направилась к двери, пока не потеряла самообладание. Если она заплачет, то бросится к Джеку и станет молить о прощении. Она должна сохранить хоть чуточку достоинства. Адель питала слабую надежду, что сегодняшний день чему-то научит Джека. Если он продолжит безответственно играть людскими сердцами, а не будет открытым и честным, то останется ни с чем. Попытка самоубийства Миранды потрясла Адель больше, чем она думала. Несколько раз она принималась плакать, когда в середине дня неожиданно вспоминала неподвижное тело девушки на кровати. Адель хотела бы знать, что произошло с Мирандой дальше, но не предполагала, каким образом это сделать. Она сбежала из мира богемы, да и все равно ни словом, ни делом не могла помочь Миранде. Если Уильям и заметил необыкновенную чувствительность жены, то ничего не сказал. Адель все же пожаловалась ему, что плохо себя чувствует и скучает по сыновьям, что было правдой. Ей ужасно хотелось, чтобы они бегали, шумели. Нужно было залатать дыру в своей жизни. Когда сыновья приезжали домой, день был веселым, осмысленным, а сама она чувствовала себя беззаботной. Адель сосредоточилась на галерее. Спланировала грандиозное открытие. В городке об этом стало известно, и жителей, похоже, воодушевило предстоящее событие, что немного подбодрило Адель. Она заказала визитные карточки, разослала пресс-релизы, описала историю и происхождение всех купленных ею картин. Их она заново обрамила, постаравшись, чтобы произведение было представлено в лучшем свете. Наконец, Адель была готова. Весь уикенд она провела за развешиванием картин. Люди думали, что все дело только в том, чтобы вбить несколько гвоздей в стену, но существовало искусство эффективной выставки. Адель меняла работы местами, перевешивала, попала молотком по пальцу и уронила на пол одну картину, повредив раму, пока, наконец, не добилась желаемого результата. В воскресенье днем она устроила для Уильяма большую экскурсию. «Я так тобой горжусь!» — сказал он и неожиданно обнял ее. Его внезапная теплота изумила Адель. «Давай пойдем куда-нибудь поужинаем и отпразднуем». «Но я ужасно выгляжу», — стала отговариваться Адель. «Ты выглядишь прекрасно», — поддразнивал ее Уильям. «Волосы растрепаны, на щеках пыль, но глаза горят огнем, который в них уже давно не появлялся. Ты никогда не выглядела лучше». За ужином он извинился за недостаток внимания к Адели. «Новая клиника захватила меня целиком. Для меня это была сложная перемена, и я знаю, что вел себя ужасно. Мне жаль. Ты простишь меня?» «Конечно». На душу Адели снизошел мир. Ее брак был восстановлен. Все будет хорошо. Адель запланировала прием по случаю открытия галереи на первую неделю декабря. Таким образом, она извлекала выгоду из предпраздничного времени, могла украсить галерею и оставляла людям достаточно времени, чтобы сделать подарки к Рождеству, если они пожелают. Она надеялась и молилась об этом. Вложения в галерею были огромные, деньги и чувства. Роковую ошибку Адель совершила, когда дело дошло до рассылки приглашений. Она была настолько занята, что память о Джеке стерлась до случайных, мимолетных уколов боли. Она больше не предавалась воспоминаниям и тоске и не переживала заново свою страсть, лежа ночью в постели. Ее отношения с Уильямом возродились теперь, когда она чувствовала себя с ним почти на равных. Прежней страстности не осталось, но чувства были глубоки и сильны. По какой-то причине это заставило Адель решить, что она достаточно пришла в себя, чтобы пригласить на открытие Маллоя. В основном ей хотелось показать, что она пережила свои чувства к нему и какого успеха она добилась при устройстве галереи. Ведь все же Джек, напомнила она себе, очень помог ей делом и советом. Невежливо не пригласить его. Разумеется, она справится со встречей. Рядом с ней будет Уильям. Все будет очень цивилизованно и по-взрослому. Она сунула приглашение в конверт, написала на лицевой стороне имя и адрес Джека и положила в стопку писем, предназначенных к отправке на почту. На следующее утро письмо будет лежать на коврике перед дверью в прихожей его квартиры. Кто-то поднимет почту и положит на столик в холле. Джек возьмет письмо. Приедет ли он? Вечер вернисажа выдался ясный, холодный и морозный. Адель прикинула, что ожидается больше 100 человек. Ее это не тревожило. Она была отличной хозяйкой и очень организованной. Что могло пойти не так? Всю неделю они с миссис Моррис готовились к этому событию. В кухне постоянно стоял запах выпечки. Они сделали мясные пирожки, валаваны с разными начинками, сырную солонку и сладкие пирожки с изюмом и миндалем. Адель смешала на основе бренди пунш. Уильям снял пробу и назвал его ракетным горючим. «Если я напою гостей, — улыбнулась Адель, — они, возможно, опустошат свои кошельки». Она начистила две серебряные чаши для пунша и одолжила дополнительные бокалы в местной гостинице. А потом принялась украшать галерею. Ей хотелось создать что-то запоминающееся, чтобы люди к ней вернулись. Она провела день в лесу вместе с сыновьями, собирая ветки астролиста и зелень. Днем, перед открытием, она провела последний осмотр. Перила, камин и более крупные картины были украшены венками из астролиста, перевязанными красными лентами. Везде горели свечи. Серебряные подносы, уставленные бокалами, будут разносить две нанятые официантки. Рождественскую елку Адель поставила у камина. Густо увешала стеклянными шарами, в которых отражался свет. А под нее положила груды подарков. не настоящих подарков, а книг из дома, которые она завернула в бумагу веселых расцветок. Она приобрела долгоиграющую пластинку Джонни Мэттиса, рождественские песни, которые будут звучать достаточно громко, чтобы создавать праздничную атмосферу, но в то же время ненавязчиво. Все было идеально. Адель купила облегающее черное платье с открытыми плечами и пуговицами со стразами. Волосы она уложила накануне. Они немного отросли, и парикмахер сделал ей челку, а остальные пышно начесал, и Адель стала немного похожа на Джеки Анасис. Уильям подошел, чтобы помочь застегнуть нитку жемчуга, которую Адель выбрала к платью. Когда это было сделано, она посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна своим видом. Уильям поцеловал ее в шею. «Я очень горжусь тобой», — снова сказал он ей. Прием имел оглушительный успех. Пришло, кажется, даже больше людей, чем она пригласила. К счастью, миссис Моррис настояла на том, чтобы приготовить все в двойном количестве. Мысль о том, что может кончиться еда, ужасала миссис Моррис. Несколько человек купили картины. Адель охватили радость и возбуждение. У нее все получится. Галерея будет пользоваться успехом. А потом она увидела в другом конце помещения Джека. Ее сердце забилось чуть быстрее. Но это был не тот мощный шквал чувств, который обычно вызывал у Адели вид Джека. Она была спокойна и готова с ним поговорить. Она будет учтива и безмятежна. Затем она заметила, что он не один. С ним была Розамунда. Больше некому. Конечно, она была восхитительна. Темные, коротко подстриженные волосы, сливочная кожа и темно-синие глаза — необычное сочетание, выделявшее ее из толпы. На Розамунде было красное платье, которое очень ей шло, в ушах серьги с сапфирами. Спокойствие Адели сменилось паникой. От пылавшего в галерее камина было слишком жарко, а она еще выпила 2 стакана пунша. Джек вел к ней Розамунду. Адель понятия не имела, что говорить и делать. Джек, разумеется, был, как всегда, обходителен. «Моя дорогая, веселого Рождества и мои поздравления! Это триумф!» Адель с трудом пробормотала слова благодарности, и в этот момент Джек увлек вперед свою жену. «Дорогая!» — проговорил он. «Это Адель Рассел. Адель — это моя жена Розамунда!» Розамунда была сдержана, безупречна, элегантна. Встретившись с Аделью взглядом, она на долю секунды дольше, чем необходимо, задержала руку Адели в своей, чтобы просто утвердить над ней свое превосходство. Рядом с ней Адель почувствовала себя великаншей-людоедкой. Черное платье для коктейлей, которое ранее казалось столь удачным, заставило ее почувствовать себя немолодой, толстой и немодной. Подошел Уильям, и Адель поспешно его представила. «Какая у вас умная жена!» — произнес Джек. «Я не сомневаюсь, что эту галерею ждет огромный успех. У вашей жены верный глаз». «Что ж, она трудилась, не покладая рук», — ответил Уильям. «Она заслуживает достигнутого успеха». Адель пришла в ярость. Они говорили о ней, как будто ее не было рядом. Розамунда улыбнулась ей. Адель не поняла, было ли это проявлением солидарности или насмешкой. Розамунда была чистой страницей. Красивой, чистой страницей. «Прошу прощения», — вспомнила о вежливости Адель. «Я должна обойти присутствующих». Адель на 5 минут заперлась в туалете, чтобы собраться с силами. Как ей могло прийти в голову, что она справится с ситуацией, когда ее бывший любовник окажется в одной комнате с ее мужем? Было мучением слушать, как они, посмеиваясь, рассуждают о ее достижениях. И она ни за что не подумала бы, что он привезет с собой Розамунду. Но вот привез. Сейчас Рождество. Время вечеринок. Почему бы не привезти? От волнения у Адели вспотели ладони. Какой она была идиоткой. Сама себе все это устроила, по глупости и беспечности послав приглашение. Она вышла из туалета и глубоко вздохнула, готовая снова смешаться с гостями. Присутствующие не выказывали желания уйти. Уровень шума повысился еще на несколько децибелов. Стало еще жарче. Когда Адель почувствовала прикосновение пальца к своему затылку, она едва не потеряла сознание. «Я по тебе скучал». Она ощутила аромат зизонии. Его палец двинулся по кругу, нежно массируя кожу. С каждым поворотом Адель слабела все больше. «Прекрати», — сказала она. Ну, конечно, она этого не хотела. Джек стоял ровно позади нее. Адель почувствовала тепло его тела. Тогда он заговорил, наклонившись к ее уху. «Я совершил ужасную ошибку», — сказал он. «Я не сознавал, как много ты для меня значишь. Ты нужна мне, Адель!» О, Боже! Именно эти слова она так хотела услышать все то время, что они были вместе. Когда он предпочитал мучить ее. «Мне больше никто не нужен», — продолжал он. «Я хочу тебя. Ты для меня все». Сколько же раз она мечтала услышать, как он это говорит. «Слишком поздно, Джек», — сказала Адель. «Все кончено. Вернуться я не могу. Я теперь счастлива». «Нет», — возразил он и был прав. Она могла прикинуться перед собой, что довольна, но никакие похвалы Уильяма не вызывали в ней такого трепета, как те слова, которые Джек шептал ей на ухо. Или ощущения, которые пробуждали лежавшие на ее талии руки Джека. «Прошу, не надо!» — взмолилась Адель, но ничего не сделала, чтобы освободиться из его рук. «Поедем со мной в Венецию», — попросил он, — «весной. Мне нужно навестить нескольких клиентов, повидаться кое с кем из художников. Мы сможем побыть вместе, только ты и я». Адель закрыла глаза. Это было настоящей пыткой. Как могла она подумать, что Джек не станет ее искушать? Он был слишком эгоистичен, чтобы не попытаться заманить ее назад, просто чтобы доказать, что может это. «Абсолютно исключено», — выдавила из себя Адель. «Я еду в Париж в начале апреля. У тебя вдоволь времени, чтобы сразиться со своей совестью и найти предлог». Он провел пальцем по ее позвоночнику, остановившись у верхнего края платья. Затем ушел. Вернулся в толчею вечеринки, оставив Адель, едва стоявшей на ногах. Через 10 минут он и Розамонда вынырнули из толпы и подошли к ней попрощаться. «Счастливого Рождества!» — проговорила Розамонда, холодно целуя Адель в щеку. «Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег!» — пел Джонни Мэттис. Последние гости разошлись в начале первого. Адель и Уильям вышли из галереи и заперли ее. Адель договорилась с миссис Моррис, чтобы та прибралась там на следующий день. Домработница рада будет дополнительным деньгам на рождественские подарки внукам. В спальне Уильям болтал об успехе вечера, обсуждал гостей и убранство галереи, но в итоге тоже умолк, почувствовав, что Адель не склонна к разговору. «Дорогой, прости, пожалуйста», — обратилась к нему Адель. «Я вымотана до предела, да и пунш оказался чрезмерно крепким. Давай поговорим об этом утром. Я мечтаю только добраться до постели». В ванной комнате Адель, наконец, дала волю слезам всего на несколько минут, иначе она просто умерла бы, сдерживая их. Умылась холодной водой и понадеялась, что Уильям ничего не заметит. Джек сказал, что скучал по ней. Джек сказал, что она ему нужна. Джек сказал, что она значит для него больше, чем кто бы то ни было. Прежде эти слова стали бы сбывшейся мечтой. Теперь она лишь хотела забыть их. Она не могла вернуться к тревоге, мучению и безумию. С чувством безысходности Адель свернулась в постели клубочком. Как следует отчитала себя. Сейчас Рождество. Рождество предназначено для семьи, для сыновей. Она не испортит его своей прежней глупостью. Ей нужно оставить свои ошибки в прошлом и смотреть вперед, в Новый год. Нет необходимости принимать решение, оно очевидно. Раз и навсегда забудь о Джеке Малое и никогда больше не поддавайся искушению встречи с ним.